Глава 31. Под луной. Сыро и тепло. С ним что-то происходило, но все, что он чувствовал, был бескрайний всеобъемлющий уют, слияние спокойствия, прозрачной тишины и светлой радости от ощущения, что все в нем и вокруг него необыкновенно и прекрасно. Миша находился в трансе, полусонном, полусознательном состоянии. Никто его не трогал, никто не гнался за ним. Он не испытывал ни холода, ни голода, ни жажды, ни страха. Волшебство, да и только. Он не заметил того, как бутон ожил, как все щетинки на его лепестках встали, словно их наэлектризовали, как под бутоном обнаружился свернутый кругами стебель, который стал выпрямляться, толкая бутон вверх к потолку. И не заметил Миша, что потолок над бутоном раскрылся, давая цветку дорогу наверх. А там, наверху, и это Миша уже не мог пропустить, горел огромный щербатый круг. Это была луна. Цветок тянулся к луне, как обычные цветы днем тянутся к солнцу. Впитывая лунный свет, он сам начинал светиться. Его свет имел бордовый оттенок, и могилы под цветком окрасились его красным свечением. Когда стебель выпрямился во всю длину, бутон раскрылся, образовав круглую ванну, в которой лежал мальчик. Его широко раскрытые глаза были прикованы к луне. На его лице была написана одна мысль: «Как красиво!» И если бы можно было зарисовать ту картину, которую видел Миша, то на ней была бы только огромная луна, которая закрывала все ночное небо. Миша кожей чувствовал прикосновение лунного сияния, что ничуть не нарушало ощущение поглотившего его комфорта. Он был словно под гипнозом, его собственные мысли покоились где-то далеко в глубине сознания. В общем-то, и сам настоящий Миша был там же, а на поверхности было только его эхо, безучастное и бесчувственное ко всему, кроме созерцания луны. С высоты, на которую поднял Мишу цветок, можно было увидеть, что кладбище ожило. Темные тени проходили между оград, а иногда и сквозь них. Карлики-монстры тащили мешок, из которого слышались всхлипы. Какое-то животное, стоя на четырех лапах, вглядывалось в темноту красными горящими глазами и иногда пыталось выйти на луну, но издавало только глухой утробный рык. А посреди этого горел красный фонарь цветка. Ночь только начиналась.